и зашла слезами. Ни ты, ни я не знаем, сколько она этих слез вылила. И вот показалось ей, что хоть на закате бабьих дней можно этот голод, что ли, нестерпимый, обмануть, отогреть немножко душу. «Зачем обманывать?» — проговорил Курганов. «И зачем немножко? На ее век у меня хватит тепла». «Нет, фрол», — покачал головой Большаков. «Тепла-то, может, и хватит. Хватило бы, коли ты одинокий был. Но у тебя жена, а самое главное — Митька, сын. Если ты даже уйдешь к Клавдии, то ненадолго». «Ты провидец прямо. Прошлое объясняешь и будущее предсказываешь». «Не предсказываю, а кажется мне так. Протрезвеешь, увидишь, что губишь бесповоротно Митьку. У него и так мозги набекрень съезжают, а тут и вовсе на бок поползут. И бросишь Клавдию. Митьку этим уже не спасешь, а Клавдию растопчешь окончательно. Тогда-то и подберет ее Пестемея». «До конца выложился?» — спросил хрипло Курганов, когда Захар умолк. «Нет», — подумав, сказал председатель. «Ответь мне честно, фрол Петрович, хочешь ты счастья для Клавдии?» Курганов только окатил Захара лихорадочным взглядом. «Тогда», — не обращая на этот взгляд ни малейшего внимания, продолжал Большаков, «постарайся уберечь ее от Пестемеи». «Что ж, уберегу. Вот сойдемся?» «Нет, только не этим способом». «Тогда как же?» — почти застонал фрол. «Тогда как же?» «Не знаю, фрол, но ты можешь. Может быть, теперь ты можешь это один на всей земле». Курганов не в силах больше находиться один на один с Большаковым, резким ударом ладони распахнул двери. И все-таки еще одно событие произошло за эти дни, пока Устин и Пестемея Морозовы были в Озерках. Клавдия Никулина после того вечера, как заявился к ней фрол Курганов, боялась выходить на улицу. Прежде чем выйти, она по нескольку раз выглядывала в каждое окно, словно высматривая, свободен ли путь. А по деревне всегда пробегала торопливо, зорко поглядывая по сторонам, нет ли где поблизости фрола Курганова. И если замечала его, мгновенно ныряла в переулок или заскакивала в первый попавшийся дом, так и не объясняя вразумительно хозяевам, по какой же надобности завернула. Когда же разминуться было нельзя, она отворачивалась и, чувствуя, как начинало колотиться сердце, прижимала его левым локтем. В такие минуты она сжигала себя собственным презрением. Но если днем еще так и сяк, то вечерами наступало самое мучительное. Вернувшись с работы в свой пустой, холодный, неуютный домишко, она обычно долго сидела в темноте, не раздеваясь, слушала, как тупо стучит в голове кровь. И какие же в эту зиму были длинные ночи! Клавдия иногда до самого утра лежала на спине, не шевелясь, ощущала, как изнутри горит все ее тело, растянувшееся под одеялом, как от этого жара морщится, стягивается и будто лопается кожа на груди, на животе, на бедрах. В такие минуты она снова казнила себя своим же собственным презрением, а к телу боялась прикоснуться. А если касалась случайно рукой груди или бедра, вздрагивала и брезгливо морщилась. А иногда приходило, накатывалось вдруг неодолимое желание взглянуть на себя в зеркало. Она вскакивала, плотно закрывала ставни, задергивала плотно занавески, сбрасывала с себя всю одежду и становилась перед зеркалом. Оттуда на нее удивленно и восторженно смотрела полная, хорошо сложенная, вроде еще не старая женщина. Клавдия гладила себя по груди, по животу, но женщина из зеркала начинала вдруг